Совет 54. Родители партнера. Совет. Стройте дипломатичные отношения с родителями партнера. Как грамотно строить отношения с родителями мужа или жены? Руководствуясь личным профессиональным опытом и правилами игры дипломатии, с удовольствием дам вам несколько ценных и работающих рекомендаций. Во-первых, объединяйтесь. Объединяйтесь в совместном действии или в борьбе с чем-либо. К слову, совместная борьба в принципе отличный сближающий механизм. Бороться можно с чем угодно. От беспорядка в доме до нарушения прав черноморских морских свинок. Узнайте, против чего выступают родные любимого человека, и поддержите их в этом деле. Во-вторых, избегайте открытых споров и противопоставлений точек зрения. Будьте дипломатами. В непринципиальных и несущественных вопросах лучше подумать дважды и промолчать. Или согласиться, а потом деликатно сделать по-своему, если результат не будет остро против интересов родителей партнера. В-третьих, используйте демонстрацию. Обращайте внимание на свои чувства в адрес любимого человека. Пусть его родители видят, что вы его любите и заботитесь. Иногда на это полезно специально обратить особое внимание. В дипломатии принято считать так. 1. Случайность. 2. Совпадение. 3. Устойчивая тенденция. Чем больше ненавязчивой демонстрации с вашей стороны, тем сильнее комплексное положительное впечатление у родителей близкого человека. И как следствие, тем лучше ваши отношения. Наконец, всячески показывайте, объясняйте и разъясняйте, что вы не враги и не конкуренты, что вы никогда и никоим образом не претендуете на роль и место того, кто дал жизнь вашему любимому человеку. Это важно. Объективно, этих советов более чем достаточно. Просто не забывайте о них. Совет 55. Безответные чувства. Совет. Избавляйтесь от безответных чувств. Иногда людей поглощает безответная любовь. Вот нравится нам всем сердцем человек, а он в ответ демонстрирует безразличие, холод или наигранную любезность. Стоит ли нам стучаться в закрытую дверь, если не отвечают? Определенно нет. Убежден, что если изначально человек к нам не испытывает ярких чувств, под нашим напором ничего искреннего не родится. Если и повезет взломать дверь безответной любви, мы просто станем удобным вариантом, а не тем, кому сразу притягивало словно магнитом. Лучшие и настоящие отношения – это те, где зеленый свет зажигается с двух сторон одновременно. А когда один человек спускается со своей высоты безразличия до другого, разрешая себя любить, или соглашается в итоге полюбить за неимением лучшего или за определенное благо, это печальная иллюзия. К сожалению, оставить безответную любовь нам мешают мощный психологический закон последовательности и эмоциональный азарт. Когда мы уже сделали 10 шагов навстречу, отступать как-то не с руки. Но, уверяю вас, это совершенно не повод продолжать стучаться в закрытую дверь. Если человек не отвечает нам взаимностью или подло играет нашими чувствами, если он подкармливает нас надеждой жить вместе долго и счастливо при условии, что мы будем проявлять себя и очень стараться, в подобных случаях с таким человеком нужно как можно скорее попрощаться. Настоящее чувство – это всегда искренность и взаимность. Да, может, не сразу, не с первого взгляда и не в первый день. Но взаимные чувства всегда проявляются в самое ближайшее время. Невозможно договориться с сердцем другого человека, и невозможно убедить его полюбить. Равно как и нельзя ждать, пока он освободится от других отношений, чтобы полюбить нас в ответ. Не бойтесь ставить жирную точку в односторонней любви. Будьте счастливы. Живите для себя и для тех, кто вас действительно по-настоящему искренне и крепко любит. Кто гордится вами, искренне радуется вашим успехам, дарит вам настоящую радость и взаимную любовь. Совет 56. Правило благодарности. Совет. Всегда помните о благодарности. Есть одна большая ошибка в отношениях, с которой люди сталкиваются постоянно. Речь идет об отсутствии с нашей стороны благодарности. Когда мы не оцениваем должным образом все усилия, которые прикладывает другой человек, когда мы забываем его должным образом отблагодарить за внимание, помощь, поддержку и все хорошее, что он для нас делает. Часто эта ошибка возникает в отношениях по следующим причинам. Мы невнимательны, не видим усилий и стараний другого человека. Мы слишком высокого о себе мнения и принимаем все усилия и старания как должное и как само собой разумеющийся факт. Нам не нужны старания, усилия человека в принципе или в каком-то конкретном вопросе. Во всех случаях на выходе будет недопонимание и обида со стороны того, кто старается. Внутреннее раздражение может накапливаться годами и разрастаться до момента, когда оно может резко вырваться наружу и разрушить даже самые крепкие отношения. Как быть? Что делать? И как избежать этой ошибки? Ответ, как всегда, на поверхности. Быть более чутким и внимательным. Не воспринимать помощь, заботу и поддержку других людей как очевидное положение вещей. Не забывать вовремя и соразмерно благодарить человека каждый раз, когда он делает для вас что-то значимое. И, конечно же, не забывать самому делать много доброго и полезного для тех людей, кто вам действительно дорог. Если человек старается в вопросах, в которых его старания вам не нужны и не важны, обязательно дайте ему это понять. Вежливо и дипломатично. Если вы хотите попросить дорогого и важного для вас человека сделать что-то, не забудьте определить конкретный и понятный уровень вашей благодарности, который также должен быть соразмерным с его действиями и затраченной энергией. Нет сомнений в том, что вы почувствовали силу и значимость этой ошибки. Поработав со своими воспоминаниями, вы вытащите много примеров из своей жизни или жизни ваших знакомых, когда отношения распались именно из-за нее. Как отблагодарить человека так, чтобы он в следующий раз нам тоже помог и помог с удовольствием? Крайне неприятно, обратившись к человеку за помощью, услышать отказ. Тысячу и одну причину, почему он не может нам помочь. Часто причина отказа кроется в том, что мы как следует не поблагодарили после нашей прошлой просьбы. Так как же отблагодарить человека так, чтобы он в следующий раз нам тоже помог? И не просто помог, а помог с удовольствием. Во-первых, полезно всегда помнить, что всем людям свойственно природное желание получить признание и одобрение своим действиям. В большей или меньшей степени, но это так. Каждый человек желает быть оцененным по достоинству. Именно поэтому любого человека нужно в принципе как можно чаще благодарить за все действия, которые приносят нам пользу. Совершенно точно нельзя воспринимать помощь как должное. К сожалению, когда люди общаются длительное время, именно так часто и происходит. Некоторые в нашем окружении элементарно забывают сказать спасибо. Помните, люди интуитивно считывают наши эмоции и настроения. Именно поэтому благодарность всегда должна быть искренней и доброжелательной. Также крайне важно не только благодарить в ответ, но и предлагать свою помощь. Это высший пилотаж. Отличное проявление чуткости и возможность подчеркнуть наше доброе отношение к человеку. А еще, чтобы окружающие захотели вам помочь в будущем, благодарность должна быть своевременной и равномерной. Старайтесь благодарить сразу после оказанной услуги или любого другого полезного действия. Равно как старайтесь отблагодарить человека так, чтобы он не подумал и не почувствовал, что им воспользовались. Это действительно важные моменты. Тот, кто вам помог, всегда должен чувствовать вашу искренность и совершенно не должен задумываться о потребительском отношении. Если вы будете следовать этим советам, окружающие определенно захотят помогать вам снова и снова. Как красиво поблагодарить за вкусный ужин? Держите серию волшебных фраз и метких слов, позволяющих отблагодарить за вкусный обед или ужин, отличающихся от всем известных «спасибо, было очень вкусно» и «спасибо, мне понравилось». Смело адаптируйте эти фразы под себя и используйте в самых разных случаях за пределами вечернего приема пищи. Екатерина, у меня нет слов описать, с каким аппетитом я отужинал. Из всей пищи богов это лучшее, что бывало на моем языке. А Анна, Алексей, с чувством глубокого удовольствия я сердечно благодарю вас за теплый прием и прекрасный ужин. Елена, позвольте выразить вам глубокую признательность за столь дивный вечер. Вы настоящий кулинар и определенно один из самых прекрасных собеседников. Оксана, спасибо за обед. Ты невероятный повар. Сегодня я испытал истинный гастрономический оргазм. Павел, Дарья, пользуясь настоящей возможностью, мы с супругой выражаем вам искреннюю благодарность за прекрасный вечер и великолепный ужин. Дорогая, спасибо тебе за этот необыкновенный ужин и за то время, что ты потратила, чтобы сделать еще один наш день удивительно незабываемым. От всего сердца благодарю вас за потрясающий ужин и ваше непревзойденное гостеприимство. Евгения, премного благодарен за столь дивный обед. Надежда, и тысячи слов спасибо не хватит, чтобы выразить мою сердечную благодарность за твое гостеприимство и этот ни с чем не сравнимый восхитительный ужин. Дарья, у меня нет слов выразить свою благодарность за этот замечательный и вкусный ужин. Я испытал истинное удовольствие от прекрасной еды и нашей дивной беседы. Совет 57. Формула честного счастья. Совет. Будьте готовы на все ради любимых, если они отвечают вам взаимностью. Без этой формулы не получится построить здоровые и счастливые отношения, даже если вы останетесь последними людьми во Вселенной. Что бы вы ни делали, как бы ни старались, ни ухаживали или не любили. Если этого нет, ничего по-настоящему хорошего, позитивного и радостного в отношениях не будет. Я называю эту формулу честного счастья «быть готовым на все» ради любимого человека. Разумеется, речь не идет о нарушении закона и каких-то безнравственных моментах, но в остальных случаях будьте готовы на все. Любите его на 360 на все 100% и будьте ради него готовым на все круглосуточно. 24/7. Сквозь огонь, воду и медные трубы. Сквозь туман неизвестности. Сквозь сопротивление внешнего мира. Всегда. От начала и до самого конца. Главное правило, по которому срабатывает эта формула, нужно быть готовым на все ради человека, который также ради вас готов на все. Который готов на все, чтобы всегда быть только с вами и делать вас самым счастливым. Без этого волшебства не получится. Я призываю вас искать такого человека, не соглашаться на компромисс и не быть с теми, кто позволяет себя любить. Не быть с теми, кто не сходит до вас с пьедестала своего раздутого эгоизма и гипертрофированного чувства собственной важности. Если такой человек рядом с вами так сильно желает сесть на звезду, пусть садится на елку, а вы будьте счастливы. Будьте счастливы с теми, кто всем сердцем готов вас искренне и по-настоящему любить. С тем, кто ради вас готов на все, равно как и вы готовы на все ради такого человека. Иногда боязно, страшно и непривычно закрывать изжившие себя отношения. Открою вам один секрет. Нет такого понятия «изжившие себя отношения». Просто в какой-то момент люди соглашаются на очень сомнительный и неудачный компромисс и связывают свою жизнь не с тем человеком. Они думали, что он изменится, что стерпится, слюбится и все будет хорошо. Но этого не произошло. Почему? Потому что они просто встретили не своего человека. Так бывает. Это жизнь. Но разве мы живем для того, чтобы быть несчастными? Скажите мне. Разве мы живем для того, чтобы каждое утро просыпаться с человеком, который не готов ради нас на все? Который треплет нам нервы и портит настроение? Разве мы живем для того, чтобы каждый день выходить из дома с мыслями «Ура, до вечера я его не увижу»? Скажите мне, вы так хотите жить? Уверен, что нет. И еще больше уверен, что все удерживающие вас с ним моменты, если как следует задуматься и проработать четкий план действий, не такие уж и удерживающие. Совет 58. Двойные стандарты. Совет. Избавляйтесь от двойных стандартов в отношениях. С двойными стандартами мы сталкиваемся постоянно. Несмотря на понятное название, часто мы даже и не догадываемся, что против нас используют именно эту злую стратегию. Если мы не понимаем истинную природу двойных стандартов, нам будет всегда сложно вовремя определять их и грамотно им противостоять. Сразу перейду к сути. В привычном и популярном понимании двойные стандарты проигрываются в отношениях в архитектуре запрета. Формула следующая. Мне можно, а тебе нельзя. При этом в отношениях открыто провозглашается равенство сторон. Но вот только Пете можно гулять с друзьями по кабакам сколько вздумается, а Даша должна примерно сидеть дома и послушно его ждать. Или Васе можно дружить с девочками, а Кате с мальчиками нельзя. Это классика жанра. Как правило, на этом понимание двойных стандартов у людей заканчивается. Поговорим о других скрытых формах двойных стандартов. Часто мы забываем поискать двойные стандарты в оценке наших мыслей и взглядов. То есть то, что другие говорят и думают в понимании партнера, хорошо, приемлемо и допустимо. Но как только вы тоже начинаете так думать, сразу возникает острое недовольство, критика, раздражение и так далее. Также не менее часто двойные стандарты скрываются в отношении к нашим действиям, в том, как партнер относится к нашему выбору, к нашим решениям и к нашим поступкам. Например, он в принципе одобряет определенные действия, но только у других людей. В вашем же случае будет негодование, неприязнь, возмущение и другие неприятные эмоции. К примеру, партнер активно выступает за самостоятельность и саморазвитие. Но как только вы начинаете ускорять свой личный рост и активно развиваться, вам сразу говорят в стиле «сиди и не высовывайся». Причем причины возникновения таких двойных стандартов могут быть совершенно разными. От банальной неуверенности в себе и внутреннего страха, что придется адаптироваться и подстраиваться в отношениях под улучшенную версию вас, вплоть до страха неизвестности и полного непонимания, к чему могут привести ваши перемены и как ваши перемены в принципе отразятся именно на ваших отношениях. Где еще можно встретить двойные стандарты в отношениях? Конечно же, в манипуляциях. Там сидят самые коварные и опасные формы. К примеру, партнер может использовать прием «ближе-дальше». Специально, без каких-либо видимых причин, увеличивает дистанцию в отношениях. Затем открыто или между строк сообщает, что дистанция сократится, только если вы сделаете то, что он говорит, пойдете на уступки в ряде вопросов и так далее. Подобное поведение также относится к территории двойных стандартов. Совет 59. Территория вредности. Совет. Не пускайте в свою жизнь вредную энергию людей. Чтобы удержать в мире равновесие и отойти как можно дальше от пропасти хаоса, волей-неволей придется общаться и договариваться даже с самыми сложными и неприятными персонажами. Тему общения с трудными и непростыми людьми я начал изучать еще много лет назад, когда работал в посольстве и готовил свой учебник для МГИМО «Переговоры как профессии и призвание». В этой книге я хочу дать вам несколько полезных советов, которыми пользуются дипломаты в разных странах и которые помогут вам грамотно общаться с вредными и сложными людьми. Во-первых, необходимо определить, что перед вами вредный и сложный человек. Понять и принять, что причина не в вас, а именно в нем. Как это сделать? Подмечайте в отношениях специальные признаки, которые помогут вам установить, что человек относится к категории сложных людей, которым нужен особенный подход. Например, к признакам сложных и вредных людей относятся наигранное милосердие, двуличное отношение к людям, отсутствие сострадания и сочувствия, искусственная драматизация событий, нарушение слов и данных обещаний, склонность к агрессии, обесценивание мыслей и действий других людей, желание уйти от ответственности. Во-вторых, важно правильно расставлять границы. Важно дать отчетливо понять, как с вами можно строить отношения, а как нельзя. Философия дипломатии основывается на грамотном сочетании мягкого и жесткого подходов. Используйте и вы эту стратегию. Как только вредный и сложный человек явно нарушает ваши интересы, смело переходите к жесткому подходу. В рамках закона оказывайте на него самое разное давление. Что можно сделать? Например, вы можете лишить его выгоды от сотрудничества с вами в тех вопросах, где он получает пользу. А еще вы можете образовать коалицию и объединиться против него с другими людьми. Можете договориться с более авторитетным человеком, чьим мнением вредный и сложный человек дорожит, чтобы тот оказал на него необходимое воздействие. Или вы можете атаковать его репутацию, открыв всем его знакомым его истинное лицо. Способов много. В-третьих, работайте над укреплением своего эмоционального интеллекта. Иначе говоря, укрепляйте свою стрессоустойчивость, которая поможет вам быстро переваривать неприятную энергию. Как? Например, используйте, повторяйте специальные фразы, которые настраивают психику на сложный разговор. Например, вы говорите: «В разговор вхожу, ничего не боюсь. Вселенная ограждает от негативной энергии разговора». Или используйте визуализацию. Представьте, что неприятный человек – смешной маленький гном. Или что между вами стена из огня, которая вас защищает. Или зеркало, которое отправляет ему обратно весь его негатив. После неприятной встречи также хорошо помыть руки по локоть с мылом или принять душ. Смойте с себя всю ядовитую энергию. Как можно всего одной фразой привести в замешательство неприятного человека? А вы знаете, как можно всего одной фразой привести в замешательство неприятного человека? Давайте с ней скорее познакомимся. Итак, в разговоре, когда неприятный человек скажет что-нибудь обидное или грубое, из ряда вон выходящее и выпрыгивающее, посмотрите на него выразительно и многозначно. Посмотрите и скажите: «Теперь я понимаю, почему они о тебе так говорят». Затем необходимо максимально быстро сменить тему и избежать разных встречных вопросов типа «Кто говорит? Что именно говорит? Ты вообще о чем?» и так далее. Чтобы не пришлось расшифровывать свою фразу, либо задайте человеку вопрос, либо напомните о важном деле, либо под любым предлогом на время покиньте место, где вы разговариваете. Если же вас все равно будут активно подталкивать к ответу, можно усилить интригу в стиле «скажу, но чуть позже, когда придет время». Или через фразу «ты скоро сам все узнаешь». Почему эта фраза активно приводит в замешательство? Потому что она запускает в голове программу домысливания, программу памяти и ряд других мыслительных процессов, которые отвлекают человека от его вредного поведения. Когда эту фразу можно использовать, чтобы как следует привести человека в замешательство? Например, когда вы хотите приземлить его эго или завышенное чувство собственной важности. Или когда требуется быстро отразить его вредное воздействие. Или, например, если он пытается вас обидеть, задеть, посмеяться над вами и так далее. Как сбить высокомерие с зазнавшегося человека? Иногда в жизни нам встречаются люди, покрытые мощным панцирем снобизма, надменности и высокомерия, с которыми совершенно невозможно общаться. Все бы ничего, да вот только иногда мы совершенно не можем прекратить с ними отношения. На случай подобной вынужденной коммуникации держите несколько проверенных рекомендаций из вселенной дипломатии, помогающие грамотно сбить с зазнавшегося человека его высокомерие. Вы указываете высокомерному человеку, что более успешные и авторитетные люди в схожих ситуациях, привычках и действиях ведут себя совершенно другим образом, и что его мысли, действия и поступки в подобных случаях не являются истиной и не дают ему совершенно никакого права ставить себя выше окружающих. Вы находите слабое место высокомерного человека. То, что он не знает, в чем он плохо разбирается и так далее. Находите и открыто определяете его как не самого умного, осведомленного, разностороннего и так далее. Но не просто определяете, а сознательно превращаете то, в чем он плохо разбирается, в аргумент, который не позволяет ему вести себя высокомерно. Например, в стиле «Ты что, не читал Аристотеля? О каком нравоучении с твоей стороны может идти речь, если ты не знаешь базовых вещей?» Вместе с открытием слабых мест побороть высокомерие отлично помогает сбалансированное сочетание мягкого и жесткого подходов в связке с сильным дипломатическим приемом пакетирования. Иначе говоря, вы увязываете свое хорошее отношение к человеку, свое внимание, пользу, ресурсы и возможности с его поведением. Увязываете по принципу пряника и кнута. Если человек ведет себя дружелюбно и не зазнается, он получает доступ к вашим благам. А если ведет себя надменно, то вы запускаете период сдерживания и ограничений. Как грамотно обезвредить энергетического вампира? Энергетические вампиры не первое столетие припеваючи живут среди людей. От встречи с ними не застрахован ни один человек. Как же грамотно и законно обезвредить энергетического вампира? Представляю вам несколько работающих приемов, которыми пользуются дипломаты. Во-первых, лучшая драка та, которой удалось избежать. Не следует давать энергетическим вампирам эмоциональную пищу. Иначе говоря, не стоит неприятным и пасмурным людям рассказывать о своих радостях, трудностях, семейной жизни и о своем внутреннем мире. Как я уже неоднократно отмечал в книге, не случайно говорят, что дипломат подумает дважды, прежде чем ничего не сказать. Во-вторых, одним из самых любимых способов психологического давления энергетических вампиров является манипуляция обесценивания. Они всячески стараются обесценить, раскритиковать и обнулить важность и значимость ваших слов, мыслей, действий, предметов и так далее. Нейтрализовать обесценивание можно с помощью приема разворот позиции. Когда вы говорите в стиле «это не у меня старый мобильный телефон», «это ты, заложник моды, рекламы и чужого мнения», скупающий все новое, чтобы не упасть в глазах своих друзей. Еще один проверенный способ нейтрализации – прием под названием «на чистую воду». Вы открытым текстом говорите человеку, что его действия носят провокационный характер, и спрашиваете, зачем он желает вас обидеть. Задача перевести энергетического вампира в режим оправдания и использовать против него его же собственную манипуляцию обесценивания. Главное — действовать по существу и в рамках закона. Наконец, одним из наиболее универсальных способов нейтрализации энергетического вампира является наличие запасных действий и решений. Чем больше у вас альтернативных вариантов, тем меньше ваша зависимость, тем легче вам общаться и тем проще выстраивать с подобными людьми справедливые отношения без вреда своим эмоциям. Как грамотно реагировать на злые шутки и подколы? Три мощных приема дипломатов. Согласитесь, не самое приятное ощущение, когда собеседник в разговоре начинает нас подкалывать, ядовито подшучивает над нами и всячески пытается нас задеть. Об этом мы уже говорили в начале книги. Над людьми шутить нельзя. В дипломатии есть несколько мощных приемов, которые помогут вам не только грамотно среагировать на подобное возмутительное поведение, сохранив чувство собственного достоинства, но и решительно поставить обидчика на место. Прием первый. Переворот позиции. Как правило, злые шутки и подколы не имеют ничего общего с тем, как обстоят дела на самом деле. По своей сути, их главная задача — вас обидеть и причинить вам эмоциональную боль. Поэтому в качестве судьи и арбитра вы выбираете объективную реальность и указываете собеседнику на его ошибочный взгляд. При этом неплохо будет определить слабые стороны человека. Так, к примеру, на фразу «ты что такой уставший, будто всю ночь мешки ворочил?» вы можете ответить примерно так: «А ты сидишь и ничего не делаешь. Лучше бы встал и пошел сделал что-то полезное. Это не я выгляжу уставшим, а ты выглядишь слишком ленивым». Прием второй. Откат позиции. Вы сообщаете человеку, что его злые шутки и подколы являются следствием недовольства на ваши предшествующие действия, которые, в свою очередь, были максимально справедливыми. Так, к примеру, на фразу «ты так много умничаешь, что в комнате почти не осталось места для мыслей других людей» вы можете ответить так: «Я знал, что ты скажешь что-то подобное. Тебе просто не понравилось то, что я сказал до этого. Но это лично твое мнение, потому что я все справедливо сделал». Прием третий. На чистую воду. Вы открытым текстом спрашиваете человека, зачем он подкалывает и злобно шутит над вами. Какую цель он преследует и чего добивается. После этого вы можете перейти в наступление и использовать манипуляцию обесценивания. В ответ усомниться в его порядочности, объективности и так далее, подчеркнув его собственные минусы и недостатки. Так, к примеру, вы говорите: «Ты сейчас зачем это сказал? Ты хотел меня обидеть? Для чего? Ты хотел получить удовольствие от того, что мне будет неприятно? Во-первых, у тебя это не получилось. Во-вторых, если я сейчас пройдусь по твоим ошибкам и недостаткам, ты точно будешь полночи ворочаться». Как поставить на место вредного человека? Психологические фразы с мощным эффектом. Иногда мы сталкиваемся с вредными людьми, которые портят нам настроение. Всячески пытаются нас задеть и обидеть. Отпускают в наш адрес злые шутки, острые комментарии и неприятные слова. Как же ловко поставить их на место, чтобы они про себя подумали: «С этим точно шутки плохи, пойду портить настроение в другом месте». Обратите внимание на следующие психологические фразы с особым мощным эффектом, которые помогут вам ловко поставить на место вредного и неприятного человека. Фраза первая. Это из-за любви. На все вредные и язвительные комментарии вы отвечаете «это из-за любви». В повседневной жизни можно использовать более дерзкий вариант «это из-за секса». «Ты почему такой уставший?» «Это из-за любви. У меня в жизни ее так много, что на сон совершенно не остается времени». «Ты так потолстела?» «Это из-за любви. У меня в жизни ее так много, что даже нет времени готовить. Питаюсь тем, что привозит служба доставки. Еще бы, на пиццах и гамбургерах не поправиться». Фраза вторая. «Я все знаю, но не волнуйся, я никому не скажу». Эта фраза запускает в голове собеседника интригу и множество вопросов, которые переключают внимание на поиск проблемы у себя. Главное правило этой фразы – трижды подумать о последствиях, прежде чем ее сказать. Люди разные, и кто-то может на полном серьезе подумать, что вы узнали его страшную тайну со всеми вытекающими последствиями. Фраза третья. «Я знал, что ты так скажешь». Когда мы открыто говорим, что слова и действия собеседника нам известны заранее, мы сильно приземляем его желание нас задеть и обидеть, особенно если мы выкрутим предшествующее действие в нашу пользу. «Я знал, что ты так скажешь. Тебе просто не понравилось то, что я сделал до этого. Но ничего, ты скоро привыкнешь». Как всего одной фразой можно обезвредить несправедливую критику? Представляю весьма эффективную стратегию, помогающую ловко обезвредить несправедливую критику всего одной фразой. Эту стратегию часто используют дипломаты, политики и самые успешные люди. Основывается она на объективном понимании значимости чужого мнения в социальной системе координат. Дело в том, что всех людей на планете невозможно привести к одному знаменателю. Да и мы не доллары, чтобы нравиться всем подряд. У каждого человека есть свое мнение, но его мнение принадлежит именно ему и не является истиной в первозданном виде. В объективной реальности и в дипломатии чужое мнение – это всего лишь одна из дорог, идти по которой вместе с кем-то мы совершенно не обязаны. Как однажды сказал мне опытный и мудрый дипломат, у каждого своя правда. Просто одного человека она приводит в одно место, а другого в другое. На этом принципе и основывается упомянутая стратегия, позволяющая эффективно обезвредить несправедливую критику собеседника. Итак, вы говорите следующую фразу. «При всем уважении, это исключительно ваше мнение, которое совершенно не обязано совпадать с моим». Манипулируя законом большинства или законом авторитетов, собеседник может возразить в стиле «Это не только мое мнение, так все считают». «Это не только мое мнение, так еще думает Вася Пупкин, который эксперт в этих вопросах». Смело парируйте подобные комментарии смещением фокуса внимания в глобальную плоскость. Напомните, что сколько людей, столько и мнений. Действительно, миллионам людей нравится одна музыка, а другим другая. И это не значит, что кто-то из них не прав. Просто вкусы разные. Об этом и следует напомнить собеседнику. При необходимости вы можете усомниться в его фактах, потребовав конкретно назвать всех тех, кто считает так же, как он. Или попросить привести Васю Пупкина для специальных уточняющих комментариев. Также вы можете упрекнуть собеседника в бестактности, в попытке навязать свое мнение и в неразумности полагать, что кроме его мнения других мнений не существует. Как взять верх над неприятным человеком и не позволить себя запутать? Порой в общении и в переговорах мы сталкиваемся с отвратительными людьми, которые стараются оказать на нас психологическое давление, всячески сбить с толку, обидеть или принудить к невыгодным действиям. Порою подобные лукавые Homo sapiens настолько хорошо подкованы на уровне манипуляции и психического воздействия, что оказывать им сопротивление становится крайне сложно, а порой практически и вовсе невозможно. Держите несколько проверенных дипломатических техник, которые позволят вам увереннее развернуть ситуацию в свою пользу. Как переиграть и выбить из колеи неприятного человека, который желает оказать на вас давление? Один из классических приемов – разрыв ожидаемого пространства. чтобы исключить из вашей вселенной трудного человека и чтобы он больше не мог каким-либо образом на вас воздействовать, вы просто покидаете место, в котором он находится. Или наоборот, вы активно вторгаетесь в его личную зону. Подходите к нему на расстояние ближе, чем обычно люди общаются друг с другом. Вы также можете занять неожиданное положение в его пространстве, совершить непредсказуемое и непривычное для него действие. Например, вы можете без разрешения занять любое место, которое вам нравится на его территории. От банального сесть на диван в самой расслабленной позе до совсем нестандартных решений в стиле сесть на стол, встать сзади и так далее. И наоборот, если вы, к примеру, сидите, вы можете встать и начать ходить по комнате. Такие действия выбивают из привычных шаблонов. Например, внезапно измените громкость голоса, темп речи или скорость разговора. Используйте эмоциональную связь человека с вещами, чтобы нарушить психологическое равновесие нехорошего человека и помешать его манипуляциям. Нарушьте его связь с важными для него предметами. Возьмите без разрешения что-нибудь у него со стола. Мобильный телефон, часы, канцелярские принадлежности. Активно изучайте, трогайте, крутите в руках. Хорошо также ворваться в эмоциональную связь с наиболее важными экспонатами из вселенной неприятного человека. Грамотами, произведениями искусства, личными фотографиями, коллекционными экземплярами и так далее. Вы также можете смутить манипулятора или негативного человека, выключив телевизор, кондиционер, открыв или закрыв дверь, окно, а также сделав на его территории любое другое спонтанное действие. Отличная фраза, помогающая ловко отразить обидные шутки и подколы. Есть отличная фраза, которая во многих случаях вам действительно поможет. Но перед тем, как я ее вам скажу, необходимо понять и принять один важный момент. Некоторые злые люди специально хотят испортить нам настроение по одной простой причине. Они нам завидуют. Завидуют тому, что в нашей жизни нет таких проблем, как у них, завидуют нашему успеху, нашему прекрасному расположению духа и много чему еще. Часто именно зависть является ключевым мотивом, почему вредный человек говорит другим людям гадости. Фраза, которую я предлагаю и которая отлично зарекомендовала себя в реальных разговорах, основывается на трех психологических импульсах. Первый импульс рождает дипломатический прием на чистую воду. Мы открыто говорим человеку, почему он не прав и где его слабость, даже если он сам это никогда не признает. Второй импульс основан на недосказанности. Мы обрываем разговор с неприятным человеком после мощных слов и оставляем его наедине со своими внутренними проблемами. Третий импульс подчеркивает нашу внутреннюю уверенность и спокойное неэмоциональное отношение к злым словам. Иначе говоря, мы показываем, что злая шутка или подкол нас совершенно не задели. Так, в ответ на обидные шутки и подколы вы называете человека по имени и говорите ему «не завидуй». Например, «Андрей, не завидуй», «Лена, не завидуй». После этого, чтобы все импульсы сделали свое дело, вы либо резко меняете тему, либо в моменте прекращаете общение с человеком. Уходите или полностью переключаетесь на другого собеседника. Как общаться с токсичными людьми? Предлагаю вашему вниманию несколько эффективных и проверенных дипломатий и советов, как деликатно общаться с токсичными людьми и энергетическими вампирами. Приведенные далее рекомендации веками помогают мудрым людям избегать множества неловких, нехороших и вредных ситуаций. Границы общения. Ограничьте ваше общение с неприятным человеком. Примените дипломатический прием, информационный диалог. Сведите все ваши беседы и разговоры исключительно к вопросам и задачам по существу. Избегайте острых тем и тех тем, которые вызывают у токсичного человека особую неприязнь. Ограничивайте по возможности доступ к вашей личности. Беззвучный режим на телефоне, закрытая дверь в кабинете, фразы, отклоняющие приглашение сделать что-либо вместе. Используйте самые разные способы, помогающие свести к минимуму ядовитые отношения. Деликатный отпор. В случаях, в которых вы все-таки вынуждены встречаться, общаться или что-либо делать совместно с токсичным человеком, не стесняйтесь открыто высказывать свою твердую и непоколебимую позицию, защищающую вашу честь и достоинство, ваше мнение и ваши взгляды. Не переходите на эмоции, не поддавайтесь на разные провокации, цель которых вывести вас из себя. Уверенно смотрите в глаза дипломатическим взглядом, в правый глаз. Говорите медленно и спокойно. Сообщите, что при всем уважении вы будете придерживаться своего плана, следовать своим мыслям и поступать так, как вы считаете нужным. Вы прекрасно отдаете себе отчет о последствиях, и вы к ним готовы. Дайте понять энергетическому вампиру, что при необходимости вы готовы к последствиям ваших решений и действий. Открыто спросите неприятного человека, чего он добивается, пытаясь спровоцировать вас на конфликт. При возможности обозначьте вашу свободу действий. Как говорил один мой знакомый выдающийся дипломат, не можешь договориться с человеком, объезжай его. Сообщите неприятному человеку, что на нем свет клином не сходится, и что вы вполне успешно можете заменить его на более приятного собеседника, партнера, сотрудника, работодателя и так далее. Как мгновенно поставить человека на место с помощью приема «вскрыть незнание»? В дипломатии и продвинутой психологии есть один мощный прием, который помогает моментально поставить на место самых разных людей. Помогает вытащить на свет и выставить на показ их поверхностные знания, слабую компетенцию и неосведомленность. С его помощью вы сможете быстро занять уверенную позицию в разговоре и решительно развернуть общение в свою пользу. Прием называется «вскрыть незнание». Сразу к сути. Человек сообщает свое мнение. Говорит что-то, в чем, как он думает, он хорошо разбирается. Вы с помощью уточняющих вопросов спрашиваете его, насколько он хорошо знаком с другими мнениями, фактами и знаниями по теме. Убедившись, что собеседник не обладает достаточным количеством знаний для объективного анализа, вы открыто делаете вывод, что он в принципе не может быть прав, так как не знает полной картины темы обсуждения, а значит вообще не может думать и утверждать, что он прав, потому что его выводы построены на однобоком и очень шатком фундаменте, который может обрушиться в любой момент, как только появятся новые знания. Для того, чтобы мнение человека имело подлинную силу, он должен хорошо разбираться в теме обсуждения. Он может быть с чем-то категорически не согласен, может решительно отвергать и оспаривать некоторые моменты, но он должен знать все базовые и ключевые факты. Знать, чтобы осознанно и вдумчиво сформулировать свое мнение и сделать свои собственные выводы. Если внутри человека таких знаний нет, его мнение не стоит и ломаного гроша. Однажды мне сказали, что лучшая система знаний, помогающая определить поведение человека, это соционика. Я попросил человека рассказать главные отличия соционики от типов личности Юнга, объяснить, почему он не принимает концепцию типологии личности Уиткина и почему не считает важным влияние натальных карт. Я попросил привести и другие известные классификации, изучив которые, он сделал вывод, что соционика является лучшей системой знаний, помогающей определить поведение человека. А человек даже не знал, кто такой Карл Густав Юнг. Для того, чтобы прием «вскрыть незнание» мгновенно поставил человека на место, вам вовсе не обязательно прекрасно разбираться в теме обсуждения и в том, что говорит человек. Ваша главная задача с помощью наводящих вопросов осветить именно его незнание полной картины обсуждения, из-за чего он по определению не может претендовать на жизнеспособность своего мнения. Помните, это не вы доказываете свою компетенцию, а собеседник. Вы лишь сомневаетесь до того момента, пока он не скажет заветные слова «не знаком», «не читал», «не слышал», «не изучал». А дальше дело техники. Раз ты этого не делал, то как ты вообще можешь думать, что твое мнение без объективного и сравнительного анализа имеет какую-то ценность? Как отделаться от неприятной энергии человека во время встречи или разговора? Бывает, что мы сталкиваемся с разными вредными персонажами, которые так и норовят отведать нашей доброй и положительной энергии. Причем действовать они могут совершенно по-разному. И взглядом неприятным испепелять, и в противной манере разговаривать, и приемы разные психологические использовать. Как же им ловко противостоять? Начнем с психологической защиты. Основывается она на связке эмоционального интеллекта, психологии и эзотерики. Чтобы меньше чувствовать на себе влияние неприятного человека, представьте вокруг себя зеркало, который отражает его взгляд и энергию. Или представьте вокруг себя стену из огня, которая отражает весь его негатив. Также советую попробовать мысленно уменьшить собеседника до размера карлика или гнома, котенка или кролика, любого самого безвредного персонажа. Или, как недавно посоветовал один из читателей, представьте, что он трехлетний карапуз, который сидит на горшке. Как еще можно отделаться от неприятной энергии человека? Повторите про себя специальные фразы, укрепляющие вашу внутреннюю силу. Например, скажите «в разговор захожу, ничего не боюсь». Или «Бог ограждает от негативной энергии происходящего». Отличный способ отделаться от негативной энергии человека во время разговора – завершить разговор. Если это не получается сделать, попробуйте отвлечь его внимание. Переключить с себя на другой объект, куда он будет направлять свой негатив. Это поможет продержаться в разговоре до его конца или подгадать грамотный момент для контрнаступления. И еще один проверенный способ. Часто лучшая защита от энергетического вампира – это нападение. В рамках закона используйте против него его собственные приемы. Сверлите его взглядом в ответ, парируйте его колкие шутки своими встречными упреками, используйте ответные манипуляции и те же самые приемы, которые он использует и так далее. Если вы желаете основательно проработать тему психологического давления, научиться его быстро определять и вовремя сбрасывать, если вы желаете научиться круто разбираться в манипуляциях, приглашаю вас в свою специальную программу «Ударные манипуляции в жизни и бизнесе». Вы без труда найдете мой популярный курс в интернете. Совет 60. Эмоциональное выгорание. Совет. Избавьтесь от эмоционального выгорания. Порой нам надоедают даже самые близкие люди. Не секрет, что если долго общаться с человеком, вполне может наступить эмоциональное выгорание. Причем ситуация усугубляется, когда мы не можем покинуть общее пространство. И чтобы в отношениях было не муторно и тошно, а, как и раньше, радостно и весело, обратите внимание на несколько проверенных способов, как избавиться от эмоционального выгорания. Избавиться от скуки, отвращения и других неприятных ощущений. Способ первый. Каждый сам по себе. Эта временная мера позволяет отдохнуть друг от друга даже самым близким людям. Выберите место, где вас никто не будет отвлекать, и основательно себя развлеките. Побудьте наедине со своими эмоциями и восприятием Вселенной. Почитайте книгу, посмотрите кино, послушайте музыку. Как вариант, вы можете наполнить себя энергией другого человека, который к вам хорошо относится. Например, поговорите с ним по телефону или напишите ему. Способ второй. Выберите общего врага и начните с ним активно бороться. Ничто не сближает людей так, как борьба с чем-либо, доказано историей. В игровой форме или с самым серьезным выражением лица начните вместе бороться с чем-то нехорошим, вредным и плохим. Боритесь с грязью в доме, лишним весом, социальными проблемами, бездействием тех, кто должен что-то делать и так далее. Главное, действуйте в рамках закона и в своей борьбе сами не нарушайте правил, чтобы потом не пришлось бороться с вами. Способ третий. Начните делать что-то вместе. Но не просто что-то, а то, что вы раньше не делали, и то, что вновь объединит вас. Например, научитесь вместе чему-то новому. Да, здесь речь о паре, которые восстанавливают и укрепляют отношения. Мужчина и женщина. Освойте вместе новый вид спорта или творчества, новую профессию. Или поставьте большую цель с отличным вознаграждением в конце. Запустите что-то грандиозное и полезное. Главное правило. То, что вы выберете, должно быть полезно не только вам, но и окружающим. Совет 61. Закрытая дверь. Совет. Перестаньте стучаться в закрытую дверь. Представьте, что вы пришли в гости с подарками, гостинцами и прекрасным настроением. Вы стучите в дверь, а вам не открывают. Вы стучите раз, стучите два, стучите дальше, а дверь по-прежнему закрыта. Вы хотите подружиться с человеком или чтобы он вас полюбил, а он ни в какую. Не хочет и точка. Вы знаете, эта проблема жила со мной бок о бок со школьных лет. Я очень долго думал, что проблема во мне, что я что-то не так делаю или что-то не так говорю, что у меня недостаточно денег или успеха, недостаточно привлекательности или уверенности в себе. Несмотря на некоторые скверные проявления характера в юности, я никогда не преследовал цель использовать людей или хитростью завоевать их симпатию, чтобы получить от них то, что мне нужно. Я всегда выступал за взаимность, честные и приятные отношения, отчего каждый раз после отказа становилось еще более грустно и обидно. С годами ко мне пришли и успех, и уверенность, и привлекательность, и многие другие важные характеристики личности, которые, казалось бы, должны были убрать эту проблему из моей жизни. Но она по-прежнему сохранялась. Серьезно исследуя дипломатию и психологию в ходе своих творческих и научных работ, однажды я, наконец, очень четко и ясно понял, что на самом деле в моем случае никакой проблемы никогда не было. Зато была очень длинная, злая и большая ошибка, которая много лет мешала мне в отношениях стать счастливым человеком. Какая это была ошибка? Я предлагал все лучшее, что у меня есть, не тем людям. Тем, кто по самым разным причинам не имел потребности в моих знаниях, опыте, в моем внимании, ласке и заботе, в моем искреннем желании быть с ними, дружить с ними, вместе работать, развиваться или любить от всего сердца. Все это было им совершенно не нужно. Распознав первые признаки отсутствия встречного движения, мне следовало бы прекращать стучать в закрытую дверь, разворачиваться и искать других людей. Тех, кому действительно нужно то, что я предлагаю. Тех, кто по-настоящему всем сердцем оценил бы мою личность и мои старания. К сожалению, многие годы я так не делал. Зато делаю теперь. Сегодня у меня потрясающее окружение. Я стремительно исключаю из своего круга общения всех тех, с кем мне не по пути. Дорогой слушатель, если дверь не открывается, надо разворачиваться, уходить и идти со всеми своими подарками, гостинцами и хорошим настроением искать другую дверь, где вас встретят с распростертыми объятиями. Несите все туда, не раздумывая ни секунды. Наша энергия, наше время, наши ресурсы, наши чувства и эмоции – это то, что принадлежит нам в этой жизни. Это самое важное, что у нас есть. Берегите это. Берегите изо всех сил. Делитесь своей персональной вселенной только с теми, кто это действительно ценит. Ценит как следует и ценит по-настоящему. С теми, кто в вашей истории умеет дружить, умеет любить и умеет быть благодарным. Совет 62. Дальновидность и терпение. Совет. Будьте терпеливыми и дальновидными. Однажды, находясь в командировке в Северной Африке, я познакомился на приеме с одним французским дипломатом. В светской беседе он сказал одну сильную фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь. Помнится, мы разговаривали о важности вежливо и терпеливо преодолевать трудности на пути к личным и профессиональным результатам. С нами был африканский дипломат, который всячески настаивал, что нужно всегда жестко отстаивать свою позицию. Как раз тогда я услышал эту фразу. Французский дипломат сказал в переводе примерно следующее. «Если я хочу познакомиться с бабочкой, мне следует сначала потерпеть двух или трех гусениц». Как я узнал позднее, французский дипломат процитировал знаменитую фразу своего земляка, выдающегося писателя Антуана де Сент-Экзюпери. Переведя эту красивую игру слов, я крепко задумался. Ведь действительно, он совершенно прав. Чтобы достигнуть своих целей и добиться успеха, как много самых разных людей нам порой приходится терпеть в жизни. Почти у каждого из нас есть люди, в общении с которыми мы вынуждены держать себя в руках. Ради светлого будущего. Будущего, к которому мы обязательно придем, если научимся быть более гибкими и терпимыми. Научимся сглаживать углы в самых разных разговорах и отношениях. Запомните и вы эту фразу. Если однажды вам будет очень хотеться обострить отношения с важным, но неприятным для вас человеком, просто вспомните. Чтобы дойти до бабочки, иногда стоит потерпеть нескольких гусениц. Совет 63. Опасный перенос. Совет. Избегайте в отношениях переносов. Сложности бывают в жизни каждой пары. Ссоры, скандалы, разногласия и недопонимания происходят, происходили и будут происходить. Это неотъемлемая часть отношений, которую нужно принять и правильно с ней работать. Нельзя просто так взять и построить идеальные отношения, в которых люди всегда будут улыбаться и в которых никогда не будут литься слезы. Это миф и иллюзия. Но трезво принимая реальность, мы можем очень круто ее проработать. Здесь я хочу дать вам один очень важный и полезный совет, который поможет сохранить отношения в трудный момент. Дело в том, что часто во время ссоры и разногласий мы выходим из ситуации. Начинаем перекладывать все наше недовольство, весь наш гнев, всю нашу обиду, все наше разочарование и отвращение на все наши отношения в целом. Это приводит к тому, что в порыве страсти и на эмоциях, на очень злых и негативных эмоциях, мы можем очень глубоко обидеть человека или даже расстаться с ним, полностью оттолкнуть его или отвергнуть. Хотя на самом деле сиюминутный конфликт совершенно не означает, что родной и близкий нам человек не любит нас, не ценит, не уважает и не принимает, и что мы должны взять и разрушить то, что вместе с ним строили долгое время. Скорее всего, человек совершенно никоим образом не изменил к нам свое базовое отношение. У него просто есть свои интересы, которые он стремится отстоять. Есть личные границы, которые он желает защитить. Есть его собственные чувства и желания, за которыми он следует по зову сердца и души. А мы уже готовы рубить с плеча и отталкивать того, кто нам действительно дорог. Друзья, искренне призываю вас не делать перенос негатива одного события на все ваши отношения. Ведите конфликты, выражайте свое недовольство и несогласие строго в рамках ситуации, которая вам не понравилась. Не переносите ваше недовольство на все ваши отношения. Так вам удастся не только сохранить в целом стабильность и благополучие в отношениях. Так вы продемонстрируете свою зрелость, мудрость и способность решать проблему в ее рамках. Покажите, что вы прекрасно умеете не выносить ссоры из избы конфликта на всю территорию ваших отношений.